первые симптомы. Этот индастриал рок номер в тематическом плане довольно прямолинейно развивает предыдущий. У любого тлетворного процесса есть точка невозврата, и обнаружить ее у себя за плечами – суровое открытие. Как-то раз перед выходом на сцену мне попалась на глаза книжка по психологии, валявшаяся в гримерке. Я открыл ее на первой попавшейся странице, и первая же мысль, на которой остановился мой взгляд, была примерно такой. Наше сознание ежесекундно тратит огромное количество усилий в фоновом режиме на то, чтобы сопротивляться всепоглощающему страху смерти. Якобы наш центральный процессор втайне от нас самих постоянно обрабатывает гигантский массив психической информации, связанный с этой темой, и огромная часть наших интеллектуальных ресурсов уходит просто на то, чтобы исключить ее из фокуса непосредственного внимания. Однако под действием стрессовых факторов, особенно если они тесно связаны со смертью сами по себе, эту трубу может прорвать, и тогда мы тут же захлебываемся ее содержимым. В тексте есть два ключевых образа, между которыми я натягиваю основную смысловую линию и выстраиваю драматургию. Во-первых, это земля, уходящая из-под ног, идущая трещинами и превращающаяся в пропасть. А во-вторых, это предчувствие грядущей аварии, постигающее водителя незадолго до ДТП. Мой любимый панч — это строчки про чужого. Я с детства заворожен этими фильмами. Кажется, ничего более жуткого в поп-культуре так пока и не появилось.